Двое других закричали и хотели что-то предпринять, но Эльтран уже прибегал к очередному заклинанию. Голова погибшего зашевелилась, задергалась из стороны в сторону, и послышались звуки ломающихся костей. Кожа потрескалась, стала рваться, равно как и мышцы, и череп вырвался на волю. Но Эльтран не прибег к нему, и жуткое заклинание осталось на земле, ибо молодой некромант лишил его некоего подобия жизни. Третий поступил мудрее, решил сразу убежать. Но, увы, сын магов не собирался никого жалеть, так что очередной взмах рукой, и череп превратился в прах, собрался и приземлился на ладонь заклинателя. Он закинул руку назад, и прах превратился в копье. Эльтран метнул его в убегавшего, пробив несчастного охотника на вылет. Что ж, у сына магов появилось аж три трупа, но он выбрал первого, что умер от лика смерти. Молодой некроман сел на колени, забрал нож у охотника и принялся чертить магический знак, постепенно произнося слова на языке солитов. Когда рисунок был готов, Эльтран принялся говорить громче, и с каждым произнесенным словом невидимые никому более, кроме некромантов, магические нити стали медленно пронзать мертвое тело, распространяясь и вдыхая новую жизнь. Эти нити должны соединить охотника с миром мертвых и живых. И умертвие открыло белые глаза, бессмысленно уставившись в небо. «Встань!» – приказал Эльтран. Поднятый мертвец повиновался, но делал это крайне неуклюже. Неупокоенный несколько раз упал, но вновь вставал, дрожа, как при сильнейшем ознобе. «Иди и возьми тело своего павшего друга». Оживший мертвец вновь повиновался и все столь же неуклюже пошел к охотнику, убитому копьем праха. На удивление все это расстояние неупокоенный преодолел без единого падения, но быстрее идти тоже не стал. Живой мертвец поднял тело с поразительной легкостью, словно то был какой-то младенец и понес к господину. «Отлично, положи на землю», — умертвие подчинялось. «Исчезни, ты мне более не нужен». Но что-то пошло не так. Оживший мертвец не рухнул мертвым грузом на землю, дабы вернуться в мир мертвых. Его глаза покраснели, и он, как показалось Эльтрану, с ненавистью посмотрел на того, кто его оживил. Доля секунды понадобилась мертвецу, дабы бросить тело на землю и совершить резкий скачок вперед к своему господину. Их отделяло всего около пары саженей, которые мертвец преодолел практически одним прыжком. Неупокоенный схватил Эльтрана за руку, да так сильно, что, казалось, еще немного, и переломают все кости. Сын магов не стал медлить, применил заклинание из разряда стихии воздуха. Короткое движение свободной рукой, и кисть поднятого мертвеца отделилась от него. Тот не закричал, ибо мертвецы не испытывали ровным счетом ничего. Ни страха, ни боли, ни радости, ни любви. Идеальные воины. Умертвие вновь прыгнуло на заклинателя, и сын магов с трудом успел отойти в сторону. Неизвестно почему, но у созданного им мертвеца прибавилась скорость, пропала та неуклюжесть, что имелась в начале, и он стал значительно ловчее. Перед Эльтраном будто бы живой человек, прошедший суровую школу каких-нибудь убийц, которые могли подкрасться совершенно бесшумно, которые незаметны ни во тьме ночной, ни при свете дня, выполняющие заказы за немалые деньги. Эльтран считал, что это скорее вымысел, ибо не верилось ему, что простой человек мог без магии достичь таких высот. Но его умертвие будто бы стало таким убийцей. Молодой некромант очутился буквально на долю мгновения быстрее, и когда неупокоенный вновь прыгнул на него, сын магов успел произнести обратное заклинание, предназначенное для упокоения оживших мертвецов, и охотник превратился в груду праха. Были у Эльтрана и успехи, и неудачи, но каждый раз он не отчаивался, а старался понять, где допустил ошибку, и пытался ее исправить. Далеко не все заклинания стали доступны сыну магов, но, тем не менее, за эти три года самостоятельного обучения он очень вырос в магическом плане и научился большему, нежели в той же школе. Пожалуй, Эльтран мог соперничать даже с некоторыми наставниками школы, как ему казалось. Увы, но этого недостаточно, дабы победить Харана, а потому ему предстояло еще многое. Вновь убиты невинные, но он не мог поступить иначе, ибо он должен проверить способности в некромантии на практике. Порой он использовал для этого животных, но они ему не интересны, ибо не представляли из себя никакой угрозы. С воскресшим мертвецом все пошло несколько иначе, нежели написано в книгах и нежели он надеялся, но в целом все удалось. «Что ж, Эльтран, ты готов вернуться в мир?» Сын магов сжег все книги, кроме одной, той, что принадлежала наставнику по некромантии. Он считал ее самой значимой из всех, ибо остальные запомнил почти слово в слово. Убедившись, что все страницы превратились в пепел, Эльтран развеял их по лесу и ушел. Глава 9. Игра богов. Огромная статуя Творца из цельного алмаза стояла посреди мраморной комнаты, а рядом все так же находилась чаша познания. Элариэль мог менять это место на свое усмотрение, а посему оно представляло из себя то площадь, то помещение, то словно висело где-то в космосе, а рядом буквально проплывали галактики. И статуей этой все так же любовались боги. Один из них, коего звали Чейрос, вот уже много тысячелетий изучал этот образ и то, как он сделан. И каждый раз он восхищался данной работой. Эту статую создали не они и даже не прошлые боги, к коим относился и Элариэль. Как сказал старший брат, когда он вместе с былыми наместниками Творца впервые появился в обители, то эта статуя уже стояла и предстала пред ними во всей своей красе. Кто ее создал, неведомо даже ему, но верил он вместе с предыдущими братьями и сестрами. Это сам Творец создал статую самого себя же, дабы постоянно напоминать своим детям, кто истинный хозяин вселенной и кто все сотворил. Также существовало мнение, что при помощи этой статуи можно воззвать к нему, но все попытки окончились неудачей. Чейрос вновь обошел весь образ, детально присматриваясь к каждой частичке и восхищаясь проделанной работой. Сколько времени прошло, а он все не переставал входить в состояние эйфории. Другие боги, конечно, тоже любовались статуей, но не так. Созерцание прекрасного прекратилось, когда явился последний из богов, и все обернулись к нему. «Старший брат Элариэль, да будет мягка твоя поступь!» Хором отчеканили все 11 богов. «Да будут ваши сердца чисты», — ответил на приветствие древнейший из них. «Что скажешь ты нам, высокоуважаемый старший брат?» «Братья и сестры, человек из пророчества из мира Тертерниреэль, имя коего Селистас, все совершенствуется и совершенствуется. Он уже заставил небо запылать и низвергнуть на землю огненный дождь. Сейчас же он сражается с людьми из королевства Рейерс. Прошу прощения, Элариэль, не то ли это королевство, которое пытается показать, что они верны нам? Это они, сестра Маэтрис. Как я уже сказал, сейчас Селистас сражается с ними. Они послали на него всего лишь один легион, сиречь 7000 душ. Глупцы даже не подозревают, что для Селистаса они не составят столь огромной опасности, как им того хотелось бы. Конечно, человек из пророчества потерял немало сил, но ему нужно мало времени, дабы их восстановить. Но также к нему летят хоромы во главе с кровавым крылом. КХМ, брат Элариэль, не знаешь ли ты, зачем Харану понадобился человек? Но, быть может, он хочет убить его. Раздался женский голосок. Исключено, сестра Аила. Ему нужен этот человек. Для чего, мне неведомо, но нетрудно догадаться. Он хочет помочь ему развить свои таланты, дабы направить против нас и помощь в этом. Великая ирония сущего. Мы, боги, а не можем точно знать того, что мечтает сделать какой-то жалкий смертный выродок. Воистину Творец жесток. Раздался голос Майля, но на него не обратили внимания. Но ему-то это зачем? Все просто, Чейрос. Харан ненавидит эльфов и считает их недостойным, а также думает, что раса хоромов высшая и лучшая. Чейрос пристально смотрел в чашу и видел, как белокрылые рассекали воздух и были уже совсем близко к Селистасу. Много же их там, Элариэль. Хоромы без проблем уничтожат остатки легиона людского. Как думаешь, как поступит человек из пророчества? Не могу этого знать, брат. Тогда нам стоит просто смотреть, не без удовольствия произнес Маэль, и не сводил глаз с чаши. Кровавое крыло завис над полем сечи и смотрел на остатки легиона. А он силен, очень силен. Но еще недостаточно, дабы сравниться с богами, но ничего, это только начало. Харан отвел одну руку назад, будто бы собираясь раздавить кого-то, приложившись сверху, после чего направил раскрытую ладонь вниз на 100 воинов, что собрались вместе под куполом во время наводнения. Людской маг успел уловить творимую волшбу и даже выставил магический щит, но заклинание Харана прошло сквозь него, будто бы не было никаких преград. Вся сотня людей почувствовала, что на них давила незримая сила. Словно огромные каменные плиты обрушились на их хрупкие плечи и стали давить, давить до тех пор, пока смерть не настигнет их. Солдаты и маг прижались к земле от заклинания кровавого крыла, и они закричали. Сотня глоток неистово завопила от дикой боли. Простым человеческим взглядом это невозможно разглядеть, но Селистас видел ту жуткую волшбу, что применил вождь Хоромов. Небесный удар. Люди королевства все кричали и кричали, бронились, взывали к богам, к королю, ко всем мыслимым и немыслимым силам, но это не помогло. Незримые потоки воздуха продолжали давить на них. Их тела не выдержали, и Харан раздавил их. Даже нет, они буквально лопнули, превратившись в кровавое месиво вперемешку с костями, доспехами и оружием. Другие маги пустили в него магические стрелы, которые он с легкостью отразил, и на лице его показалась гримаса недовольства. Он ожидал чего-то большего, нежели просто магические концентрации силы в виде стрел. Кровавое крыло плавно сгибал и разгибал поочередно пальцы, как если бы он играл на лютне. Незримые концентрации воздуха приняли формы мотык и стали вспахивать землю, попутно задевая людей и рассекая их надвое. Итак, не торопясь, издеваясь над врагами, кровавое крыло прошелся заклинанием по нескольким образовавшимся отрядам. Большая площадь оказалась вспахана, и в ней лежало, самое меньшее, 300 людей. Харан лишь недовольно фыркнул, ибо никакого сопротивления ему не смогли оказать. И эти людишки еще хотели доказать, что являлись достойной и сильной расой. Если бы было возможно, то крылья вождя неистово хохотали от столь глупых мыслей этой жалкой расы. Короткое движение кистью и очередная воздушная рассекающая волна пронеслась под вождем, разрубая воинов на две части. В другую часть от остатков легиона Харан пустил видимые даже для простых смертных иглы воздуха. Тысячи их пронеслось, пробивая пытавшихся спастись людей насквозь. Их не спасали даже огромные тысячелетние дубы, ибо для воздуха не существовало преград. Но кровавое крыло столь искусен, что мог мгновенно менять свойства заклинаний данной стихии, делая их то мягкими, то твердыми. Стволы древних древ оставались нетронуты, на них не было даже царапины, но стоило иглам пройти на другую сторону, как они тотчас же приобретали свою пробивную мощь вновь. Итак, буквально играючи, Харан лично уничтожил уже с 1500 солдат, но удовольствия он не получил. Ему нравилось сражаться, что нельзя было сказать о его отце и дедушке, ибо они предпочитали командовать, обдумывать стратегии, и каждый пытался сделать воинов племени сильнее. Харан же любил находиться в пылу сражения, любил убивать достойных противников, но, увы, подобная возможность выпадала ему нечасто, ибо трое других вождей не переходили ему дороги, а средь людей кто бы оказал ему достойный отпор. На ум приходил один лишь Архимаг. Быть может, Дейл Эйтер смог бы хорошо сразиться с ним, но лишь потому, что тому знакомы нравы и способности Хоромов. Мне это надоело. Жалкое зрелище. Добейте их. Сотни белокрылых тотчас же сорвались и устремились вниз, попутно посылая в людей заклинание за заклинанием. Хоромы наносили магические удары, поднимались обратно в воздух и потом вновь били магией. Нашлось несколько смельчаков, что решили вступить в рукопашный бой против остатков легиона, но, разумеется, так шансы становились все же более-менее равны, а посему несколько хоромов погибло. Последний из людей королевства пал замертво, и крылатые приземлились на землю. Трупов оказалось столько, сколько Селестасу прежде не доводилось видеть, и это еще учитывая, что большую часть смыло водой, которую он наслал на легион. Неизвестно, совершено случайно ли, аль что-то направило его взор, но он увидел командира легиона, Краса. Тот лежал на земле с отсеченной рукой и половиной тела. Видимо, ваш король не столь уж и милосерден и умен, коль послал столько людей на верную смерть. Мягко приземлившись и сложив крылья, Харан подошел к человеку. «Приветствую тебя, человек из пророчества», — почтительно произнес вождь, прижав кулак к груди. «Приличия ради», — Селестас ответил тем же. «Что же надобно великому вождю Хоромов, более известному как Кровавое Крыло? Ты, человек, как бы удивительно это ни звучало, но я догадался. Зачем я вам? Хотите моей смерти? Что ж, вам придется попотеть». Селестас поднял меч и был готов к нападению, но Харан лишь коротко рассмеялся. «Ты меня не понял, человек. Желай я твоей смерти, то не стал бы говорить с тобой. Мне это без надобности. Наоборот, ты должен жить. Я хочу помочь тебе. С чем именно? Я хочу обучить и направить тебя. В обучении я не нуждаюсь. Придет время, сам все познаю. И в направлении тоже мне нет нужды. Я знаю свой путь. Неужели? И каков же он, твой путь? Все просто, Харан. Ты знаешь, что я человек из пророчества. Следовательно, скорее всего ты знаешь и само пророчество. Отсюда я осмелюсь предположить, что тебе ведом и мой путь. Все верно, человек. Но неужели ты считаешь, что сможешь тягаться с ними? Ты не сумел одолеть даже один легион, а на что ты надеешься против них? Убедительности ради, вождь Хоромов на мгновение поднял глаза вверх. Я это прекрасно понимаю, Харан. Поэтому я и не спешу идти к ним прямо сейчас. Еще не время. Селестас прекрасно понимал, что, коль верить пророчеству полностью, то он должен будет свергнуть богов. Но его это нисколько не интересовало, и ему плевать на наместников Творца. Хотят творить безумие, пусть, лишь бы его не трогали. Он же жаждал лишь знания и силы, без свержения высших существ. Но как быть, коль сами боги пытались тебя убить? Притворились духами краснокожих и натравили их на него. Это значило лишь то, что они боялись его и верили пророчеству. Хотя, он не исключал вероятности того, что они не воспринимали всерьез пророчество, но решили не рисковать и все же избавиться от возможной угрозы. И как же им объяснить, что ему не хотелось воевать с ними? Надо же, человек, столь юный, но не обделенный рассудком. Редкость. Так что тебе надобно от меня, великий вождь. Прежде, будь добр, назови свое имя. Не обращаться же мне к тебе постоянно, человек из пророчества. Расторокран, не растерявшись, соврал Селестас. Лжешь, коротко произнес вождь. Каково твое истинное имя? Чутье не обмануло тебя, Харан. Мое имя Селестас. Превосходно. Пойдем со мной. Я обучу тебя, и ты сможешь быстрее достигнуть своей цели. Тебе нужно лишь ответить мне да и мы отправимся в крепость, где начнется твое обучение. А если я откажусь, что тогда? Ты умрешь прямо здесь. Неправда. Вы меня не убьете, ибо я все равно вам нужен. Неважно, буду я с вами, аль нет, но вы нуждаетесь во мне. Ты знаешь, что рано или поздно я стану достаточно могущественен, дабы бороться с ними, а это тебе и нужно. Ты предлагаешь мне обучение у тебя, однако я могу выбрать более долгий путь. Я встану на него и добьюсь поставленной задачи и выполню свое предназначение. Если убьешь меня, то неизвестно, когда вновь появится человек из пророчества. Не исключено, что ты не застанешь следующего. Что ж, твоя истина. Но зачем тебе ждать еще неизвестно сколько лет, если я могу помочь тебе и спустя пятилетие ты станешь достаточно силен. Ты отличаешься от всех прочих представителей расы людской достаточной сообразительностью. Так примени ее и сейчас. Так у тебя уйдет, быть может, 10 лет, если не больше. С моей помощью не больше 5. Я вижу, сколь огромен твой потенциал и твоя сила. Предыдущий мальчик был очень талантливым, но ему далеко до тебя. Предыдущий мальчик. А, так ты про Эльтрана. Хаем, такое щедрое предложение, кровавое крыло. Чтобы отказаться от него нужно быть полным глупцом. Но, видишь ли, ты считаешь, что я хочу стать сильнее, дабы свергнуть их, ибо об этом говорится в пророчестве. На самом же деле мне нет до них никакого дела. Пусть существуют себе, пусть помогают эльфам, пусть делают, что им заблагорассудится. И тебя я счел разумным. Ты не понимаешь, человек. Они не оставят тебя в покое, не дадут тебе спокойно жить. Хочешь ты их свергнуть, аль нет, не имеет никакого значения, ибо они будут пытаться убить тебя. Ты представляешь для них угрозу, с которой надобно бороться. Как бы там ни было, но твоя помощь меня не интересует. Я постигну все сам и без тебя. Ты и не представляешь. Но кровавое крыло не успел закончить, ибо Селестас пару раз провел мечом перед лицом вождя. Тот отскочил назад, после чего человек из пророчества произнес слово силы и растаял в воздухе подобно утреннему туману. Вновь оказавшись на вечно зеленом континенте, где еще недавно пылали небеса, он принялся размышлять. Харан не оставит его в покое и будет продолжать преследование, пока не схватит Селестаса. Не будь кровавое крыло столь безумен в своих намерениях по свержению богов, то тогда можно было бы присоединиться к нему. Вождь очень силен и как учитель был бы прекрасен. Селестас также понимал, что для больших знаний и великого могущества у него уйдет много лет. Но как много? Может и в самом деле требуется десятилетие. Может больше времени. Харан же абсолютно уверен, что за 5 лет Селестас сумел бы достичь высочайших высот. Нет, Харан не отличается любовью к людям, но он ненавидит богов всем сердцем и душой, так что люди – меньшие из бед. К тому же, коль можно использовать одного, дабы избавиться от них всех, то, Думаю, он согласился бы заключить договор с таким человеком. Ясно одно, в одиночку мне не справиться. Мне нужна помощь, Эльтран. Да, мы с ним связаны нитями судьбы, но разве могу ли я лично вас звать к нему и попросить прийти ко мне на помощь? Может и могу, но что-то мне подсказывает, что еще не время. К тому же, как знать, чем именно он сейчас занят? Мы непременно встретимся вновь, но не сейчас. В данный момент мне нужна несколько иная помощь. Селестас закрыл глаза и стал концентрироваться и взывать к другому существу. Я же сказал, что ты сам явишься ко мне. Спокойный шипящий голос раздался позади человека. Шарашас, мне нужна помощь. Я уже все знаю. Так ты мне поможешь. Всенепременно, Селестас. Но, поможешь ли ты мне тоже? Если ты не забыл, у меня была к тебе просьба о помощи. Я, не, замялся парень. Если нет, то не надейся, что и я протяну тебе руку в час нужды. Согласен, сожри тебя, Люкр. Согласен. Превосходно, человек. Прежде, чем мы переместимся, я должен тебя предупредить. Кроме меня есть еще шестеро. Они люди, так что слабы. И они считают, что наша главная задача – открыть тайную дверь под стенами замка, где таятся огромные знания и артефакты. А после они хотят пробить барьер этого мира, дабы путешествовать по иным. Ты обманываешь тех, кто тебе помогает. Не совсем. Тайник там в самом деле есть, но открыть его могу лишь я один. Я лишь умолчал о своих истинных намерениях. Но тебя я не обманываю, Селестас. Откуда мне знать? Если бы я лгал, то ты бы это почувствовал. Ты достаточно силен для подобного. У тебя будет еще достаточно времени, дабы понять, что с тобой я честен. А теперь нам пора. Глава семерки коснулся плеча человека, и они переместились прямо в тайный зал, в котором находились остальные члены совета. Шарашас представил им Селестаса, и все остались довольны. Они предчувствовали знания, надеялись заполучить те исполинские силы, что таились под замком. Как я и обещал, я привел человека из пророчества. Он сам вызвал меня и согласился присоединиться к нам. А теперь, прошу меня простить. За что, Шарашас? Последнее, что они успели, задать вопрос, после чего хозяин, как величал его Мор, махнул рукой в сторону одного из семерки, и того рассекло на несколько частей. Второму прокрутило голову невидимыми руками, сломав шею. Третьего просто ударили об каменные стены, но так сильно, что множество костей сломались, в том числе и позвоночник, и шея, еще и очень сильный удар пришелся на затылок. Четвертого незримая веревка обхватила вокруг шеи и подвесила под самым потолком. Пятого ударила каменная плита, отделившаяся от стены, и расплющила об другую стену. Для шестого Шарашас просто направил ладонь в его сторону, после чего сжал ее в кулак. Сильная судорога прошлась по телу члена совета, и капюшон спал. Селестас увидел женщину, глаза которой стали кроваво-красными, а все лицо сделалось бордовым. Из глаз, ушей, рта, ноздрей, из кожи на ее лице вытекала кровь. Женщина хотела что-то сказать напоследок, но не смогла, после чего закатила глаза и рухнула на пол. «Не волнуйся, Селестас. Просто они нам не нужны и будут только мешать. Теперь же никто и ничто не помешает твоему обучению. Мы даже сходим в тот тайник знаний. Это тебе поможет. Если ты столь могущественен, то зачем нуждался в них?» Справедливо поинтересовался Селестас. «Разве не очевидно? Использовать их, прикрыться ими, а самому сбежать. Моя цель много выше их глупых амбиций и стремлений. К тому же в самом начале, вскоре после того, как я прибыл в этот мир, мне потребовалось довольно много времени, дабы привыкнуть. Я не мог пользоваться силой в полной мере, и мне требовались союзники. Эти шестеро оказались самыми алчными и жадными до силы, что я и использовал. Также они очень хорошо следили за большей частью мира, пытаясь найти человека из пророчества. Я же был занят иным. Не надо вопросов. Я тебе все расскажу, но не сейчас. Идем». Перед уходом Шарашас щелкнул пальцами, и все шесть трупов растворились в воздухе, будто их и не было. «Братья и сестры, вот мы все и увидели. Харан хочет натравить Селестаса против нас». Тот же, в свою очередь, обратился к некоему Шарашасу, который переместил человека неведомо куда. «Скажите же мне, братья и сестры, как думаете, кто такой Шарашас и какие цели преследует? Осмелюсь заметить, уважаемый старший брат Илариэль, что Шарашас ни слова не сказал о нашем свержении. Да, но он обещал помочь Селестасу. Верно, сестра Аила, верно. Но и ему нужна помощь человека из пророчества. Увы, мы не знаем, что именно за помощь. Да и странный этот Шарашес. Я абсолютно уверен, что он не человек. Более того, сомневаюсь, что он представитель одной из рас, кой нам ведомы, а это делает его крайне опасным. На что ты намекаешь, брат Маэль? Думаешь, пока мы были заняты людьми из пророчеств, где-то на другом конце вселенной появилась, ни с того ни с сего, новая раса, обладающая такими силами и знаниями, что даже мы не можем проникнуть через их защиту и увидеть, кто же это такие и умеющие заметать магические следы даже от нас? Ты это хочешь сказать? Эллариэль, ты как всегда умен и догадлив. Да, именно это я и имел в виду. Это исключено, Маэль. Творец создал заклинание, которое создает все новые и новые миры, но оно не должно творить новые расы. А если это самое заклинание изменилось? Или, быть может, один из океанов силы, что плывут себе в пустотах Вселенной, случайно стал частью этого заклинания и сделал его нестабильным, вследствие чего оно и создало новую расу. А не забывайте, братья и сестры, что мы говорим о Творце и его заклинании. А они у него очень даже изощренные и замысловатые. Твоя истина, брат. Но все же не думаю, что выброс такой силы остался бы нами незамеченным. Тогда остается лишь один логичный вывод. Мы имеем дело с одной из уничтоженных лично Творцом рас. Исключено. Творец лично взялся тогда за это, а он не мог так ошибиться. Обе древнейшие расы уничтожены, а на их место первыми пришли мы, эльфы. Это ведомо даже некоторым смертным магам. Тогда заклинание Творца случайно создало новую расу. Это мы упустили, и как давно это произошло, сказать не можем. Мы не знаем, как они выглядят, не знаем их истинных способностей и планов. Более логичного ответа я не вижу, братья и сестры. Допустим, что это так. С Шарашесом мы будем разбираться позднее, ибо сейчас не знаем, где он находится вместе с Силистосом. Но в скором времени они себя проявят. У них просто не будет иного выхода, ибо наш план уже почти выполнен. Нечисть готова, осталось лишь выпустить ее в миры. Прости, Эллариэль, но Силистос сказал, что не хочет свергать нас. Быть может, он сказал правду. Если да, то зачем нам его смерть? Сестра Аила, ты поверила ему. Он сказал это кровавому крылу лишь для того, чтобы тот оставил его в покое. Не уверен, что вождь ему поверил, равно как и я. Люди очень коварны, сестренка. Чейрос, не скажешь ли ты мне, что творится в других мирах с людьми из пророчеств? С превеликим удовольствием, старший брат. Как таковой в них нет ничего особенного. Силистос однозначно самый сильный средь них, но стоит отметить, что человек Катарион из мира Ульба не обделен магическим потенциалом и силой. Пожалуй, после Силистоса он сильнейший. После же идут Явр из мира Царис, Тон из Екрейна и Тивара из Юджела. Остальные недостойны нашего внимания. Но, кстати сказать, двое, а конкретно Марсел из Сильфента и Церта из Силя погибли. Одного убили во время битвы, которая развязалась из-за него же, а второго сожрало стадо диких пхиров. Превосходно. Двумя мирами меньше. Кроме этих двух миров засылаем нечисть во все остальные с людьми из пророчества, а также в еще миллион других. Больше всего надо отправить в Тертерниреэль к Силистосу. Эти 3 года проходили довольно своеобразно. Эльтран все это время провел в лесу, занимаясь самосовершенствованием. После того, как он проверил способности по боевой некромантии на тех 3 людях, сын магов решил покинуть свою обитель и отправиться на поиски. Кого именно? А не все ли равно? Врагов у него предостаточно, хоть они давно перестали интересоваться им. Силистос же провел эти 3 года в крепости Шарашеса, и представитель неведомой расы обучал его, пытался направить весь его магический потенциал в нужное русло. Глава уже несуществующей семерки сдержал слово и показал Силистосу потайной зал, представлявший из себя огромную библиотеку. Он слышал, что в школе магии располагалось самое ценное книгохранилище из всех, но, увидев тайный зал Шарашеса, он усомнился в этом. В тех книгах человек из пророчества почерпнул немало интересного, но, как нетрудно догадаться, это все меркло по сравнению с тем, что порой показывал ему Шарашес. Нет, это не какие-то новые, совершенно неизвестные никому в мире направления в магии, это не заклинания, которые могли обратить полмира в пепел, но то было объяснение самой концепции магии с той стороны, с которой ранее Силистос ее и не знал. Полученные знания помогли ему творить заклинания гораздо быстрее, некоторые же давались ему даже мгновенно, стоило лишь подумать о них. Но ни Эльтран, ни Селестас не знали о том, что задумали боги. Человек из пророчества почувствовал странные колебания магических волокон мира, а вот сын магов не почувствовал ровным счетом ничего. Тем не менее, Селестас не сумел понять происходившее. Если бы не человекорудие Шарашаса во главе с Мором, то все запланированные бедствия наместников Творца прошли бы и мимо них. Стало известно, что множество погостов пробудились и лежавшие в них мертвецы вылезли из могил. Шарашас предположил, что некроманты решили показать свои возможности и пойти войной против простых людских магов. Это казалось самым логичным, но башня смерти оставалась спокойной, и вокруг нее не творилось никакой волшбы. Кроме того, помимо оживших мертвецов стало слишком много всеразличной нечисти. Некоторые ужасы полностью схожи с теми, коих создавал сам Шарашас несколько лет назад для Мора. Если бы не нечисть, то бывший глава семерки решил бы, то силы некромантов вышли из-под контроля и распространились по миру, пробудив спящих под землей. Нечисть же все изменила, но он не сразу понял, что послужило причиной их появления. Безумные твари свирепствовали уже чуть больше года, и, заметив, что от них страдали все расы, кроме эльфов, Шарашас все понял. Тем не менее, он не вмешивался и продолжил обучать Селестаса, который также не был особо заинтересован творившимся в мире. Эльтран жил эти годы в лесу, а нечисть туда не совалась. Боги ведь отдали им приказ уничтожать иные расы, кроме эльфов, но ведь не было приказа о вседозволенности и им не давали разрешения на истребление целых лесов, которые в будущем могли перейти перворожденным. Все-таки эльфийская кровь давала знать о себе, ведь эта раса больше всего ценила природу во всех ее проявлениях, а наместники, не стоило этого забывать, относились именно к ним. Покинув лес, сын магов увидел перед собой обширное поле, усеянное трупами. Множество людей и всеразличной странной нечисти лежали там. Кто с оторванными руками, ногами, головами, то тут, то там разбросаны щупальца, где-то лежала невероятно накачанная рука с огромным двуручным мечом, оторванный орлиный клюв в разы больше положенного, голова летучей мыши, множество растрепанных кожистых крыльев, раздавленные человеческие тела, вывернутые головы людей, разрезанные надвое и еще многое, многое иное. Это еще что значит? Дабы пройти через это представление смерти, Эльтрану пришлось применить заклинание, позволявшее ему не дышать некоторое время, ибо смрад от разложившейся плоти и непонятной субстанции, из которой сделаны несколько монстров, была невыносима. Чувствовать он перестал, но глаза щипало, даже кололо, и казалось, что их разъедало. Только подумав о том, дабы взлететь на крыльях ветра, его стали окружать различные твари. Благо, их немного, но ранее Эльтрану слышать и тем более сталкиваться с ними лично не доводилось. Из оружия у него лишь нож, добытый у охотника. Стрелять из лука мальчик не умел, так что его он оставил лесу. Самым главным его оружием была именно магия, которая, логичнее всего предположить, лучше всего действовала против этих тварей, нежели стрелы и сталь. Надеюсь, мне не придется подбирать к каждому из вас определенные заклинания. Первым напало существо, что вдвое больше самого Эльтрана. Оно держало в каждой руке по огромному двуручному топору. Сама тварь же жутко накачанная, и казалось, что эти бугры мышц вот-вот лопнут. Существо похоже на орка, только кожа лица словно натянута поверх черепа, и у твари не было клыков, а глаза заполнены чернотой, словно состояли из обсидиана. Минир говорил, что не во благо быть слишком мускулистым, ибо в таком случае движения становились неуклюжими и медлительными. Пока такой воин занесет руку для удара, противник может успеть оббежать вокруг пару раз и нанести несколько колющих ран стилетом. Что ж, видимо, это правило не относилось к этой твари, ибо двигалось оно на удивление шустро для своей комплекции, но Эльтрана все-таки обучал СЦР, и обучал хорошо. Монстр занес оба топора и ударил. И в последнюю секунду сын магов сделал шаг в сторону и развернулся так, что он смотрел прямо на топоры. Бугай напрягся, достал оружие и приготовился к очередному удару. Но на этот раз, дабы человек не сумел повторить трюк, нечисть решила атаковать несколько шире, нежели в прошлый раз. Этим и воспользовался сын магов. За один шаг он оказался в пространстве между топорами. Пока бугай не поднялся, Эльтран успел достать нож, совершить неплохой выпад в сторону бугая, по-прежнему стоя боком, словно они занимались фехтованием на шпагах, и всадил отобранное оружие ему прямо в черный глаз. Тварь спокойно выпрямилась, достала маленький ножик и выбросила его как можно дальше. Эльтран же поспешил применить лик смерти. Бугай размахивал перед собой руками, надеясь тем самым рассеять заклинание. Разумеется, его попытки не увенчались успехом, и как только зеленый череп прошел сквозь него, то болотного цвета кожа бугая побледнела, глаз из черного превратился в серый и мертвое тело страшилища рухнуло на землю. Следующими напали существа вдвое ниже сына магов, с четырьмя ушами, двумя ярко-желтыми глазами, тремя рядами кольеподобных зубов, довольно длинными и тонкими пальцами с когтями. Семь тварей окружили Эльтрана и стали подпрыгивать и кружиться вокруг него. Ученик вяло стоял неподвижно и применил всеведение ветра, дабы видеть всех миньонов. Один прыгнул на него, и еще двое просто побежали к Эльтрану. Молодой некромант создал два щита прямо перед бежавшими на него миньонов. Остановив их, призвал копье праха и, держа его в руке, развернулся к тому, что прыгнул, пронзив маленькое тело прямо в воздухе. Казалось бы, заклинание состояло из праха, и на нем невозможно удержаться подобным образом. А нет, милые мои, некромант мог придать ему твердости и даже парировать удары мечей, а мог сделать копье всепроходящим, почти как порыв ветра, что не ведал материальных преград и рассекал их играючи. Голова миньона задергалась и череп его вырвался, направившись на сородичей. Впившись одному в шею, череп разгрыз ее, а второму с лету снесло полголовы. Пока маленькие твари пытались разобраться с неожиданной напастью, Эльтран вовсю ворожил. Два миньона и бугай зашевелились, задергались и поднялись. Все так же неуклюже, как было и с тем человеком, но что ж поделать, человек всего лишь начинающий некромант. Поднявшись, умертвия уставились пустыми взглядами на заклинателя. Уничтожить остальных, отдал короткий приказ человек, и ожившие твари потопали к другим монстрам. Конечно, трое оживленных не смогли бы одолеть всех собравшихся, но потрепать должны их изрядно. Там, где падет нечисть, поднимется новое умертвие. Так и случалось. Погибшая тварь тотчас же воскресала, дабы пополнить ряды Эльтрана. Несколько существ сумели пробиться через оживших мертвецов прямо к сыну магов и попытались прикончить его. Какое-то летающее создание, больше похожее на ската, но обладающее четырьмя хвостами, летело к ученику вяло, но тот запрыгнул ему на спину, создал в ладони небольшой огонек и направил его вниз. Язычок пламени разгорелся и постепенно прожигал ската. Существо будто бы не обращало на это никакого внимания и просто продолжало лететь вперед. Оно даже не пыталось спихнуть с себя человека. Довольно скоро запахло пережаренным мясом, и вскоре огонь выжег в теле ската дыру, диаметром с кулак взрослого человека. Существо стало плавно опускаться, а Эльтран полетел к другим монстрам. Его умертвия перебили вот уже чуть больше половины взявшихся из ниоткуда тварей, но все равно предстояло еще поработать. Нельзя упускать такой шанс. Сын магов висел в воздухе, совершил несколько взмахов руками и три мертвых тела превратились в прах, который сразу метнулся к заклинателю и окружил его густой сферой. Посмотрим, сможете ли вы пробиться через щит праха, а пока... Ученик вяло просто закрыл глаза и сосредотачивался. Он видел каждую убитую тварь, чувствовал, как некое подобие жизни покидало их, но... Они ничего не чувствуют, не испытывают никакой боли, никаких страданий. Это просто нечисть, созданная кем-то непонятно для чего. Нечисть, умеющая лишь одно – убивать. И, так, это интересно. Линии жизни, что пронзают их насквозь, как и любое другое живое существо, абсолютно схожи с теми, коими пользуются в некромантии. Неужели другие некроманты решили показать, на что они способны? Решили продемонстрировать свои возможности? Нет, маловероятно. Не думаю, что некроманты опустились бы до этого. Нет смысла, ведь их никто не трогает, как и они. Многие даже побаиваются их, а маги смерти, тем временем, сидят себе где-то и спокойно практикуют и совершенствуют свою волшбу. Не знаю, насколько я близок в своих домыслах, но я просто отказываюсь верить, что эти твари – дело рук тех, одним из которых решил стать и я. Но тогда кто же их создал? Харан и Дейл? Нет, исключено. Колдуны не владеют такой магией. Создавать новые – это сульхиджи. Они занимаются выведением новых созданий. Но опять же, неужели Демиус настолько обезумел, что решил, будто бы Энифер сумеет в одиночку противостоять, по сути, всему миру. И зачем ему это нужно? Желая он объявить войну другим расам, то зачем было убивать других людей? Вон сколь щедро их трупы покрыли это поле. Подождите, точно. Как же я сразу не догадался.